Кажется, раньше это была комната для гостей, а потом здесь поселилась Изуми, и я, под ее чутким руководством, перемешал всю мебель, что тут располагалось, что-то, как явно не вписывающийся в обстановку массивный шкаф, и вовсе пришлось отсюда выселять, и хрен бы справился без своего чудо-костюмчика. На столе, рядом со стопкой аккуратно сложенных книг, покоился закрытый ноутбук. Техникой я закупился еще в момент нашего заезда. Однако, не похоже, что сестренка им часто пользуется. Да, поступил, как самый типичный родитель, который, вместо воспитания, обкладывает своих детей гаджетами, а сам видит их лишь мельком. Правда, в данном случае, мою сестру это испортить не смогло. Как оказалось, среди тех вещей, что она взяла из квартиры, львиную часть составили учебники. Упорство в учебе, похоже, в данной семье является одним из краеугольных камней. Химура тоже этим страдал, пока с ним не случился я. Сев на кровать рядом с Изуми, я тяжело вздохнул. Девочка вызывала во мне странные ощущения. С одной стороны, нежность и любовь брата, а с другой, я все еще прекрасно осознавал, насколько мне было проще, если бы я оставался один. Именно она стала моей первой привязкой, что не дала решить проблему собственного возвращения максимально быстро и эффективно. Во все эти ни разу не нужные лично мне разборки я влез, в конечном счете, только из-за одного человека, сестры Химуры. Изуми невольно лишила меня мобильности. Может, по этой причине я и старался с ней не сильно контактировать. «Как ты?» – настороженно спрашивает та, смотря мне в лицо, в то время, как я упираюсь глазами в противоположную стену. Полагаю, кровавый взгляд вампира, которым меня наградил откат, далеко не то, что нужно для доверительной беседы. «Нормально», — отвечаю на вопрос. «Я просто хотел зайти и сказать тебе, чтобы ты не переживала из-за случившегося. Мне и не так доставалось». «Не так?» — с удивлением переспросила девчонка. «Кажется, ляпнул лишнее. Не рассказывать же ей теперь о собственных бравых похождениях в другом мире, который с этим имеет исчезающе мало схожести. Однако, пока я призадумался над этим вопросом, сестренка сама меня выручила. «А-а!» — с лукавой улыбкой воскликнула моя юная собеседница. «Ты про тот случай, когда тебя избили ребята из младших классов?» «Чего?» «Уверен, что в эту секунду мои брови взлетели вверх. Об этом событии в моей памяти не нашлось и строчки. Химура, я перестаю тебя уважать. Их было больше. Бурчу себе под нос. И они напали со спины. Я тогда так и подумала». Серьезно кивает Изуми, а я в этот момент понимаю, что та просто рада слышать, что со мной действительно все хорошо. «Предательница, готовься ответить за свои слова», — припечатываю я, хватая подвернувшуюся под руку подушку и отправляя снаряд в ее сторону, от которого Изуми успевает уклониться, а вот мне сей фокус не дался. Дальнейшие 10 минут обернулись жаркой баталией, которую ваш покорный слуга с треском проиграл и, в конце концов, был вынужден простить пощады. «Братик», — немного запыхавшаяся сестра внезапно взяла серьезный тон, — «как думаешь, мы когда-нибудь еще увидим родителей?» «Конечно, увидим», — откликаюсь преувеличенно бодро. «Я же тебе уже об этом говорил. Мама с папой не те люди, которые могут вот так запросто пропасть. Я понимаю». В голосе девчонки прорезалась грусть. «И все-таки я по ним очень скучаю». На это мне оставалось лишь только пододвинуться к ней ближе и крепко обнять. «Сегодня утром, когда я проснулась от твоих криков, то ужасно испугалась», — продолжила сестра, сдерживая в голосе слезы. «Я испугалась за тебя, за то, что могу остаться одна. Я всегда буду рядом с тобой». Прерываю ее грозящую вот-вот перейти в рыдание речи, поглаживая по голове, уверенно добавляю: «Всегда. И, Химура, когда верну тебе управление, только попробуй нарушить мое слово». Так мы просидели минут с 20. Изуми просто нужно было выплеснуть накопившиеся эмоции и почувствовать поддержку от близкого человека, а мне, а я думал о многом и ни о чем одновременно. Родители Химуры. Найти их будет не так просто, как коллег Эмили. Разумеется, они работали не сами по себе, разумеется, должны остаться какие-то следы, но, боюсь, что для моих умений эти самые следы окажутся слишком давними. Как-никак, с момента исчезновения прошло уже скоро 4 месяца. Это не нерешаемая задача, но определенно трудоемкая. Отвлекаться на нее сейчас просто не могу. Однако, как только в моей жизни наступит ясность, то и с этим вопросом я разберусь. И да, сделаю это ради одной единственной девочки, которая считает меня своим братом, а, на самом деле, является мне никем. Сформировавшуюся идиллию прервал звук будильника, внезапно сработавшего в новом телефоне сестренки. «Ой», — произнесла та, немного отстраняясь, — «у меня же там», а потом замолчала, бросив на меня какой-то очень странный взгляд. «В общем, мне нужно на кухню». И, уже вылетая в двери, кинула слегка ошарашенному мне: «И не вздумай пропустить еще и обед». Разумеется, такую угрозу игнорировать было не в моих интересах. Тем более, что молодой растущий организм, едва оправившись от последствий ночных безумств, напомнил о своих потребностях. Я уже говорил, что моя сестра обожает готовить. И, похоже, на этой теме они с Амелией сошлись, потому что сегодня к традиционным японским блюдам добавилась примесь чего-то европейского. Выразилось это в хорошем куске свинины, запеченном с грибами и сыром. Даже и не заметил, насколько соскучился по подобной еде. После приема пищи, поблагодарив обеих хозяек, с некоторым усилием, но все же самостоятельно поднялся уже в свою комнату, дабы таки воткнуть пылающий факел просвещения в темное царство собственного невежества. Если же говорить проще, то я задался целью узнать чуть подробнее о мире, в котором застрял, а информации оказалось много и, в целом, для меня она была малополезной, разве что давала общее представление о том, куда могла повернуть моя собственная старушка-земля, если бы на ней существовали предтечи. Естественно, больше всего внимания привлекла Персия. Империя, что в моей истории лишь мигнула на краткий миг, здесь развернулась во всю ширь. И, судя по всему, за отсутствие монгольского нашествия стоит благодарить именно их, ведь персы проделали всю работу за этих кочевников. Сейчас они крепко держат весь Ближний Восток, и никаких предпосылок к изменению не проглядывается. Силы, способные им противостоять, просто не существует. Конечно, их собственная экспансия замерла уже столетия как, сдерживаемая остальными великими державами, но противодействовать ей те могли разве что в складчину. Кстати, Дикое Поле – это как раз одно из мест соприкосновения зон влияния великих держав, на которые те проецируют свои противоречия. Людям, что там родились, точно не позавидуешь. Там всегда очень жарко. Политика, экономика, культура и прочие бла-бла-бла я пролистал. Задержался лишь на походах Македонского. В истории моего мира именно этот человек положил конец данной империи. Здесь же ему на пути повстречались кровавые всадники. Их знатно потрепало в том сражении, и все же мастерство полководца уступило личному мастерству бойцов. Победа вышла пирова, но это была победа. Персия устояла, а Александр так и не стал великим завоевателем, хоть и оставил яркий след в истории. К слову, именно с тех времен кровавые всадники получили статус элитнейшего подразделения на службе империи. Македонский же запомнился, как человек, что поставил эту самую империю на грань существования. Ведь до того, как в дело вмешались всадники, он успел нанести персам ряд чувствительных поражений. А еще его знают, как самого молодого мастера в истории. Да-да, рекорд не побит до сих пор, хотя сейчас, спустя такую прорву времени, весьма трудно судить, насколько тот соответствует текущим требованиям к данной ступени. Далее шли Япония и Англия. Про первую я уже упоминал, все-таки узнать хоть что-то о стране пребывания мне ума хватило. Что до Англии, все, о чем я вычитал, можно выразить в одной фразе: меняются миры, меняются персоналии, не меняется только способность англичан сунуть свой нос во все щели мира. И, как это водится у настоящих джентльменов, обратить все в собственную прибыль и прибыль короны. В общем, история их завоеваний, козни и интриг может растянуться на несколько книг. Вкратце, те повоевали в Европе, повоевали в Азии, поиграли в колониальную сверхдержаву, покуролесили в Америке, заглянули в Африку, проще сказать, где их не было. В Северной Америке до сих пор вот торчат, и будущая Канада плотненько лежит под английской короной. Возможно, в этой ветке истории она когда-нибудь и станет независимой, но я этого точно не застану. Что до Соединенных Штатов Америки и прочих стран Нового Света, то тут меня поджидал сюрприз. В данный момент такого государства не существовало. И на это, как я понимаю, повлияло множество факторов. Начать хотя бы с того, что истребление коренного населения пусть и началось так же споро, но чем дальше, тем больше буксовало. И причина ясна. Как я уже успел убедиться, техника пасует перед мастерством. Да, в конечном счете, племена индейцев отступили перед напором ринувшихся осваивать новые земли европейских домов, к которым, немногим позже, подключились и все желающие из других мест, как были разрушены и империи ацтеков, инков и майя. Однако процесс затянулся, хоть и привел к похожему результату. Новые земли покорились переселенцам, и состав последних был куда шире и разнообразнее. Великий плавильный котел стал еще более великим. Но, поскольку переселялись в него не просто беженцы и одиночки, ищущие лучшие доли, а спаянные группы, составляющие рода, а иногда и дома целиком, процесс сплавления подзатянулся. Сегодня обе Америки – зона, где анархия преобладает над порядком. Зародыши государственности там проявляются, но дело становления новых стран осложняется наличием аристократов, сорвавшихся с насиженных мест и сделавших ставку на новый свет. Слишком много сил пересеклось в одном месте, и слишком велико разнообразие преследуемых ими целей. Сюда же плюсом и интерес большинства великих держав к столь лакомому и до сих пор ничейному куску. В общем, без большой войны, к которой идет дело, там не обойдется. Каким станет мир, решит история. И все же поразительно, насколько сильно наличие всего лишь пары факторов может повернуть ее русло. И, как вы понимаете, Россию я специально приберег напоследок, а с ней было сложно. С одной стороны, в этом отражении моего мира она не переживала стольких потрясений, начиная с монгольского ига, которого не случилось ввиду отсутствия главных акторов всего действа, и заканчивая развалом СССР, по той причине, что здесь Российская империя не прерывала своей истории. Мировых войн также пока не случилось, лишь крупные локальные столкновения. Однако ей хватало и других неурядиц. Тут и поджимающие с юга персы, и недобро поглядывающие европейцы, и изредка покусывающие японцы, а еще пускающие на Аляску слюни англичане, из-за чего последнюю пришлось отдать практически в безраздельное пользование дому Федотовых, в котором числилось сразу два условных эксперта. Условных по той причине, что информацию я искал в японских источниках, и, разумеется, русские не торопились платить японской имперской семье за подтверждение своего ранга в их глазах. Но это я уже полез в частности. Главной проблемой оставалась сухопутная граница, которую физически невозможно было оборонять на всем протяжении. Ну, и чувствительное отставание в промышленном развитии. Все же, как ни относись к событиям начала 20 века, но не замечать того толчка в развитии, что они дали стране, сложно. Здесь же этого ничего не было. Хотя нельзя не признать того факта, что великих потрясений удалось избежать не только из-за отсутствия мировой войны, которая стала лишь катализатором деструктивных процессов, но и из-за более мудрой внутренней политики и непотерянной ответственности элит. В общем и целом, империя была в состоянии потягаться с любым своим врагом один на один. Еще забыл упомянуть Германию, что подмяла под себя всю континентальную Европу, споткнувшись разве что на Франции, собственно, саму Францию, активно занимающуюся Африкой, и множество других стран, чуть менее значимых в глобальном масштабе, но чье мнение не было пустым звуком. Но, опять же, если начинать говорить обо всем этом со всеми подробностями, включая влияние личности на историю, то мне и года не хватит, чтобы обрисовать весь текущий расклад. Короче говоря, про все местные перипетии можно было рассказывать бесконечно, но, в конце концов, бессонная ночь и сытный обед все-таки дали о себе знать. Меня незаметно сморило. Голубь. Он смотрел на меня, я смотрел на него. Наше незримое противостояние продолжало нарастать, и так уже около 15 минут. В глазах птицы было полное отсутствие всякого интеллекта, но, тем не менее, та очень внимательно следила за мной. И если вы подумали, что мы делали это от безделья, то сильно ошибаетесь. Мои планы хоть и подвинулись из-за ночных неурядиц, но в сути своей не поменялись. Так или иначе, я собирался дать весточку о Каяше и о троице моих загонщиков. А, поскольку тащиться к Аристо под самый ужин, было, во-первых, неучтиво, а, во-вторых, лень, то я решил воспользоваться сторонней помощью. Существуют же почтовые голуби, почему бы и не создать себе такого же? И нет, столь долгий срок воздействия связан не с исключительной сопротивляемостью данного прожорливого создания. Тут, скорее, сложность со слишком простым разумом, в который мне необходимо впихнуть маршрут до нужного места и конкретного человека, которому и предназначена весточка. С последним пунктом и возникла заминка. И, в конце концов, я плюнул на это дело. Пусть отдаст хоть кому-то, главное, чтобы этот кто-то был связан с родом. Вместо этого, озаботился тем, чтобы обратный маршрут выветрился из головы моего посланника в тот же миг, как миссия будет выполнена. Мы же не хотим, чтобы он привел на своем хвосте благодарных воинов Акаяши. Кинув прощальный взгляд на упорхнувшего на задание голубя, я откинулся на спинку стула, что стоял на веранде. Виски немного сдавило болью. Терпимо, но лучше пока не налегать на интуитские штучки. Благо, особой в том надобности и нет. Разве что проконтролировать доставку сообщения. Вечерело. Первым делом, по пробуждению, я использовал точку. Да, это стоило мне нового приступа головной боли и пошедшей носом крови, но подобную цену готов был уплатить. Жизнь дороже маленьких неудобств. И с облегчением понял, что в моей ситуации не произошло ровно никаких изменений. Клубок не спешил сжиматься, играя всеми оттенками желтого. Именно желтого, а не красного, что означало отложенную опасность. Неприятно, но не смертельно. Если враг не выкинет какой-нибудь новый фортель, то эту схватку я у него выиграю. А дальше, все-таки придется пойти на ограниченный контакт с благородными. Лучшее, наверное, будет начать с тех же эрнов, раз уж мы и так с ними сотрудничаем. От них мне нужна лишь информация об Архонте, и я ее получу, так или иначе. А пока меня ждет ужин совместного производства Изуми и Эмилии. Они обещали нечто интересное, и не верить их слову причин не было. А жизнь не такая уж плохая штука. Проскользнула мысль, ведь и в жизни в чужом теле можно отыскать не только негативные стороны. Даже если это тело принадлежит японскому школьнику, который по собственной глупости умудрился влезть в чужую игру на правах пешки и сделать собственным врагом таинственный и могучий орден. Интерлюдия 4. Момент перехода был краток и резок. Секунду назад одно из кресел за столом пустовало, а затем многочисленные тени от предметов взбурлили, удлинились, порой и вовсе навстречу источнику света, и, собравшись вместе, обрисовали мужскую фигуру. Последний участник прибыл. Эта встреча не была запланирована. Тут же, без всяких расшаркиваний, начал он. В чем причина? Я прошу всех вас прекратить любую активность в Японии, направленную на нового архонта. Не стала тянуть время девушка, что и выступила инициатором этой беседы. Этому есть обоснование? Последовал новый вопрос. Да, я внимательно слежу за активностью всех наших групп в этой стране. За последнюю неделю Домарнов выбил уже 4 наших ячейки. Это неизбежно. Вмешался еще один голос, принадлежащий мужчине, что явился чуть раньше. Естественно, после нашего поражения, обстановка в Японии осложнилась. Аристократы. Тень девушки издала смешок. Все эти группы объединяет не то, что они участвовали в подготовке или же в самом нападении на рот Акаяши. Сейчас воины дома атакуют в основном тех, кто занят именно нашей новой проблемой. Хочешь сказать, что он их направляет? Заинтересовался последний из прибывших. Это в духе архонтов, работать чужими руками. Тем более, что и сами аристократы готовы сейчас кидаться на любого, кто хоть как-то с нами связан. Но это не объясняет, как он выявляет наши группы. Заметил все тот же мужской голос. Он их чувствует, пояснила единственная женщина здесь. Что, я думаю, что новичок способен ощущать направленную на него угрозу. Это бы объяснило выбор целей. В беседе наступило короткое молчание, которое было вскоре разорвано. Вздор. Если бы та же Луиза умела то, о чем ты нам говоришь, то все уже давным-давно решилось. А она, напомню, гораздо больше времени является нашей проблемой. Немыслимо, чтобы сопляк, только недавно получивший силы Архонта, превосходил ее по способностям. Это могут быть его собственные способности, никак не связанные с возможностями Архонта, рассудил явивший последним человек. Допустим, немного подумав, согласился другой участник встречи, а после обратился к ее инициатору. Так что ты предлагаешь, кроме того, чтобы отозвать наших людей, бесполезно пытаться искать его, так мы лишь быстрее потеряем все инструменты влияния в Японии. Начала пояснять свою мысль девушка. Заманивать в ловушки также не имеет смысла. Мы не знаем, как далеко распространяется его предвидение. Однако нам остается, как минимум, еще один вариант действий. Та прервалась на пару секунд, будто вновь мысленно взвешивая то, что хотела сказать. Мы можем воздействовать через его окружение. Если ты говоришь про его сестру, то она исчезла вместе с этим Химурой. Он либо очень хорошо ее спрятал, либо держит подле себя. Что до его родителей, то они пропали еще до начала всей этой истории. Насколько мне стало известно, Больше близких родственников у него нет. Школьные связи, влюбленность, все уже отработано. Пусто. Да, здесь все так, но кое-что вы из виду упустили. С некоторым самодовольством отметила девушка. Мое внимание привлекла первая жертва нападения арнов. Некая семья Тилли. Слышали про таких? Это же немецкая фамилия, уточнил прибывший последним, в чью зону ответственности как раз и входила Европа. Кажется, что-то такое мелькало в отчетах. Ладно, не трудись. На самом деле, они мало чем примечательны для нас. Настолько, что никто и не думал привлекать их к атаке на Акаяши. Однако именно они первыми попали под удар возмездия. Мне показалось это очень странным. Опуская лишние подробности, как оказалось, один человек из той части семьи, что вела свои дела в Японии, столкнулся с Архонтом за несколько дней до нашей атаки на японцев. И мы узнаем об этом только сейчас. Этот вопрос не ко мне. Тем более, что тот думал, что имел дело с Луизой. Отмахнулась девушка, усмехнувшись. В данный момент, гораздо интереснее, на какой почве произошел этот конфликт. Причина – охота на бывших слуг рода Андо. И я нашла возможность использовать эту ниточку, уверенно заявила девушка. Поэтому наличие стольких боевых групп не является обязательным. Более того, если вы не хотите подставлять их под удар японцев, то незамедлительно отзовете тех, кто хоть как-то работал по новому Архонту. Со своей стороны, я уже сделала подобный шаг. Ты уверена в своих силах? Да, ответила та. Это будет опосредованное воздействие. Когда этот Химура заметит угрозу, то для него станет уже слишком поздно. К тому же, здесь использовать аристократов у него не выйдет. Однако, мне потребуется некоторое время на подготовку. Он должен быть полностью уверен в нашем отступлении. Ты собираешься вступать с ним в бой лично? Не думаю, что такая необходимость возникнет. Но я планирую проконтролировать заключительную часть и лично убедиться в смерти нашего врага. На пару минут в зале повисла задумчивая тишина. Это рискованная затея. Этот парень оказался сообразительнее, чем мы предполагали. Дав ему время, мы также подарим и возможности. Хочу напомнить тебе, что Себастьян все еще находится в Токио. Стоит им только сойтись. Оставьте нас с ней наедине. Внезапно перебил говорившего голос молчащего до сего момента лорда. Я решу сам. И, когда те исполнили его требования, обратился уже конкретно к девушке. Мне нужны подробности твоего плана. Разумеется, мой лорд. Глава 15. Вы когда-нибудь ходили с девушками в магазин? Если да, то вам не нужно объяснять, к чему я поднял эту тему. Если же подобного опыта у вас нет, то можете, как и я ранее, с чистой совестью считать, что рассказы о многих часах, проведенных в примерочной, лишь глупые стереотипы. Вот только сейчас эти самые стереотипы воплотились в жизнь. Когда соглашался на эту поездку, то не придавал подобным нюансам значения. Ну, подумаешь, магазины, ну, подумаешь, две притомившиеся в заперти девушки. Куда больше волновал аспект безопасности. За минувшие с момента атаки на базу бандитов 4 дня, я успел организовать еще парочку нападений аристократов на наших общих врагов, и последним, в конце концов, надоело терять людей. Сегодня утром точка выявила лишь жалкие остатки некогда грозного клубка, что висел надо мной дамокловым мечом. А это означало лишь то, что противник отступил. Именно отступил, так что излишними надеждами предаваться я не спешил, а потому, осторожность, превыше всего. И если в обыденной ситуации мне пришлось бы исполнять только роль носильщика многочисленных покупок, то в моей ситуации все дополнительно осложнялось необходимостью удержания трех иллюзий, две из которых постоянно норовили что-то примерить. И нет бы, делали это в изолированных кабинках, но им же еще и требовалось узнать мое мнение, а для этого, выйти перед кучей народа в обновках. Настоящее испытание для одного одинокого интуита. Однако, скоро я приноровился и к этому, переведя монотонные действия по внесению изменений в свои иллюзии в полуавтоматический режим. Мыслями же унесся достаточно далеко от этого зала и торгового центра, в целом. Вообще в последние дни, помимо целеуказания для арнов, я занимался несколькими делами. Например, подобрал ключик к доставшемуся мне артефакту, и тот оказался, как и все гениальные, слишком простым. Все, что необходимо было сделать, так это вывести данный предмет из-под воздействия сферы. Я же уже говорил, что умения интуитов крайне пластичны. Не обошла подобная особенность стороной и эту мою технику, ставшую самой востребованной в данном мире. По умолчанию, Она отводит внимание не только конкретно от меня, но и от всех вещей, что находится на мне, а также глушит ненужные звуки и не только их. Скрип пола, звук дыхания, запахи тела и тому подобное. Что, согласитесь, звучит чертовски разумно. Иначе, какой бы от нее вообще был смысл? Так вот, не имею представления, для какой цели использовался этот артефакт, но мою сферу тот снимал лишь тогда, когда она пыталась отвести от него внимание, в других случаях оставаясь полностью безучастным. Таким образом, подарок из седых времен оказался для меня не столь опасным, как думалось изначально. Небольшая поправка в привычную технику, и, вуаля, я снова незрим. Единственное, в таком случае, в руки этот предмет брать не стоит. Все же сфера не делает человека невидимым в прямом смысле слова. Скорее, так воздействует на разум и технику, что для них объект становится малозначим. И не спрашивайте, как это работает с записью. Я практик, а не теоретик. Однако, мало кого оставит равнодушным внезапно взлетевший артефакт. А именно так это и выглядело бы для всех сторонних наблюдателей, если бы кто-то взял его, находясь под новой модификацией сферы. А следом за удивлением придет и повышенное внимание, с которым данная техника может и не совладать. Короче, даже если бы я понял все вышесказанное в момент, когда только прикоснулся к безделице, итог это не поменяло. Один хрен, пришлось бы прорываться с боем. Но сам прорыв это могло сделать не столь рискованным и нервным. Впрочем, что было, то было. Держать эту древнюю игрушку подле себя смысла нет. Так что свой заказ решил все же довести до логического завершения. Тем более, что про попытку меня убить, предпринятую змеем в ходе агрессивных переговоров, я еще не забыл. А, значит, некий владелец подпольных арен задолжал мне еще 1 миллион. Не то чтобы последний мне был так необходим, или я думал, что любовь моих дам к покупкам обойдется мне настолько недешево, скорее, исходило из того, что всегда лучше иметь запас средств, чем не иметь его. Возможно, даже стоит озаботиться созданием точки, куда можно отступить в случае неприятностей. Заманчивая идея, однако повторять уже использованную схему с Эмилией не стоит. Найду какого-нибудь рандомного человека и куплю от его имени еще один домик попроще. Рамочно прикинул задачу я. Придется изучить вопрос подробнее, чтобы какое-нибудь случайное извещение, отправленное владельцу истинных документов, не накрыло потом всю затею. И заняться этим лучше, как можно скорее. Имеется у меня обоснованное подозрение, что теневики от меня все равно не отступятся. И молчание точки тут далеко не показатель безопасности. Она, знаете ли, далеко не всемогуща. Есть и для нее противодействие. Правда, в мире, где осталось всего 2 интуита, никто, вроде как, не должен о нем знать. В этот момент, Изуми напомнила о своем существовании, потребовав от меня оценить приглянувшееся той кремовое платье с открытыми плечами и отвлекая, тем самым, от размышлений. Вроде бы неплохо, честно признался я, но не слишком ли оно короткое для тебя, такое сейчас модно, заявила эта пигалица. Модно что, переспрашиваю, выделив интонацией последнее слово, демонстрировать всем, все что выше коленных чашечек, пфф, фыркнула та, ты ничего в этом не понимаешь, глупый старший брат, и, гордо задрав носик, удалилась обратно в примерочную, с шумом задвинув ширму. И эта игра продолжается уже 20 минут. Моя сестра выбирает какие-то наряды, один другого откровеннее, а потом спрашивает, насколько те ей идут, чтобы затем изобразить нешуточную обиду. Из памяти Химуры я отлично знал, что подобные платья Изуми никогда и не нравились. Ну, а пока на меня готовится новая атака, есть минутка вернуться к размышлениям. Да, хотя бы об еще одном разговоре с теперь уже моей слугой, что состоялся накануне. Тогда я, наконец, задал давно терзавший меня вопрос, насчет столь странной разницы в вооружении, когда рядом соседствует огнестрел и плазменное оружие. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ответила тогда девушка. Огнестрельное оружие дешевле, за ним слабее контроль и, в конце концов, распространено гораздо сильнее, а потому и достать его относительно просто. Минусы в пробивной способности, которая у той же плазмы выше, это легко перевешивает. Хмм, даже крутые банды в Токио не используют энергетического оружия. Хочешь сказать, что им не хватает на это денег? Не денег, отрицательно мотнула головой М. Связи, поясни, попросил я. Подобными вооружениями занимаются фирмы аристократов, которые ведут очень строгий надзор за выпускаемой продукцией. Основными заказчиками, Как правило, выступают другие дома или вооруженные силы страны. В исключительных случаях, иные государства. На внутренний рынок не отгружается ни одной единицы. И это не то чтобы запрет, скорее негласная договоренность. Я в курсе о ней лишь потому, что Домарнов также ее придерживался. Вот так меня в очередной раз обломили. Раздобыть нечто, столь же удобное в ношении и превосходящее в огневой мощи мой пистолет, не выйдет. Разве что таскать все тот же огнестрел. Но если для хай-тек вооружения во втором ране не предусмотрены специальные захваты, то с прошлым поколением палок-стрелялок, увы, зато обрадовали по поводу просевшего до нуля щита. Повертев в руках изъятую из костюма энергоячейку, которая на поверку представляла собой массивный полупрозрачный многогранник, чем-то похожий на обработанный алмаз, слуга сообщила мне, что купить точно такую же труда не составит. Дескать, в моде стандартизация и универсализация, а потому подобную батарейку можно воткнуть, что в мой костюм, что в элитный бронированный автомобиль с функцией постановки щита в момент атаки, которые вполне себе в свободном доступе. Цена, к слову, соответствующая. Ну, хоть что-то. И, раз уж речь зашла об Эмили, то стоит добавить и то, что ночную битву Томаса и Себастьяна ей все же показал. Впечатлена она была столь же сильно, что и я в свое время. Однако удивило ее совсем другое. Это вообще не духовные техники. Безапелляционно заявила девушка, когда вернулась из моих воспоминаний в реальный мир. В смысле, не понял я. А что же это по-твоему? Не знаю, ответила та. То, чем пользовались главы родов и дома, да, разве что, кроме этого золотого меча и щита, никогда ничего не слышала ни о каких эмблемах. То, что использовали их первоначальные враги, это группа теневиков, как ты их называешь, похожи на духовные техники лишь отчасти. А вот эти двое, совершенно точно, что это нечто иное. Они на уровне экспертов, раз Томас так легко разделался с явными мастерами. Озвучил я мысль, что уже обдумывал до этой беседы. Ты уверена, что знаешь, на что способны такие люди? Основа неизменна. С легкой неуверенностью в голосе качнула головой слуга. Во всяком случае, так меня учили. И данный разговор посеял во мне зерно сомнения. Еще той ночью, когда состоялась атака, я чувствовал исходящую от сладкой парочки странность. Однако, во-первых, был больше занят собственным выживанием, а, во-вторых, не имел достаточного опыта и знаний для верных суждений. Возможно, точка не зря определяла Томаса и Себастьяна, как две аномалии. Кстати, общение с Эм имело и другие последствия. Я решил начать натаскивать ее на работу в одной группе с интуитом. Отчасти, потому что это помогало мне самому войти в силу, отчасти из-за того, что это могло понадобиться в будущем. Пусть и воин, пусть и, по собственным уверениям, слабенький, но это лучше, чем ничего. Попутно занялся поиском первого из переданных девушкой контактов, некий Симодракера. Парень, 29 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение обычное, внешность в целом, ничем не примечательна. Его образ я достал прямо из памяти моей слуги, так что теперь легко узнаю этого человека из тысячи. Бывший слуга рода, он был одним из тех, кто не стал покидать Японию, решив попробовать выстроить в ней новую жизнь. Со слов девушки, как и все, тяжело переживал из-за уничтожения Андо и гибели стольких знакомых людей, но старался держаться сам и поддерживать остальных. Честный, ответственный, всегда готовый прийти на помощь. Предположительно на уровне уверенного воина. Как сообщила мне Эмилия, после исчезновения этого человека, она и решилась на свой неудавшийся побег. Дом, где жил Ракера, я уже посетил. Обычная однушка, что снимал парень. Однако от других холостяцких берлог эту отличал идеальный порядок. Все вещи аккуратно сложены и находятся на своих местах, даже продукты в холодильнике рассортированы по цвету и габаритам. Этот Симода, тот еще педант. Помогло ли мне это в его поисках? Пока не сильно. Следов борьбы или обыска в самой квартире не было, так что визуально все выглядело так, будто ее временный хозяин самостоятельно и без всякой спешки собрался и ушел по делам. Картину портил разве что недельный слой пыли. Умения интуита конкретно в такой ситуации также были слабым подспорьем. Несколько линий я благодаря точке выявил, но соотнести их с конкретным человеком еще не успел. В ближайшее время необходимо будет посетить место, где трудился Ракера, и тогда уже можно будет двигаться дальше. На все это уйдет гораздо больше времени, чем я предполагал ранее. На этой мысли меня вновь отвлекли, но теперь это сделала Эмилия, которая, по-видимому, решила подключиться к увлекательной игре под названием «Соблазни Химуру Кио». Надо ли говорить, что, в силу возраста, у нее получалось гораздо лучше. Почему я так решил? Да, потому что та вышла в наряде горничной, но не классическом, а ближе к тому, в котором принимают участие в ролевых играх. Чем начало привлекать не только мое, но и внимание других скучающих парней, ожидающих своих пассий. И если последних очень быстро, буквально в одну минуту, растащили по другим магазинам, то меня спасать оказалось некому. А я раньше как-то и не рассматривал им с этой стороны. Проскользнула предательская мыслишка. Все же в ней чувствовалась примесь европейской крови. Немного другой разрез глаз, немного иной оттенок кожи, чуть больший размер бюста, но при этом оставались и лучшие стороны азиаток. Так, хватит. Оборвал явно ушедшую не в ту сторону мысль я, поерзав на стуле, что стоял напротив примерочных. Еще не хватало накинуться на нее прямо здесь. Кажется, со всеми этими приключениями упустил одну незначительную деталь. Химура, чертов подросток. И реакция даже на легкий намек попытки соблазнения у него именно как у подростка. Тебе нравится? Крутанулась на мысках передо мной девушка, отчего юбка, и так не страдающая излишней длиной, визуально стала еще короче, приподнятая центробежной силой. Даже не знаю, что сказать. Силой удерживая взгляд на ее лице, ответил я, на что та подошла практически в упор ко мне и чуть наклонилась вперед, да еще и скрестила руки. При ее-то вырезе, возможно, вы просто не рассмотрели этот наряд как следует, господин, томным, грудным шепотом произнесла почти мне на ухо Эмилия. Возможно, сказал я, вновь поднимая скатившийся вниз взгляд на уровень глаз собеседницы, а там, за пляшущими веселыми бесенятами, скрывались отнюдь не игривые намерения. Поняв, что я увидел послание, слуга выпрямилась и, покачивая бедрами, вернулась в примерочную. И что это было? А ведь легким намеком произошедшее уже не назовешь. Это девушка. Мысленно вздохнул я. Как только мне показалось, что понял о ней достаточно, она выкинула новый фортель. Мгновение назад мне ясно дали понять, что месть за род и за семью – не весь мотив. Это безумно лестно, конечно, что на меня сейчас кидаются вполне взрослые по моим текущим меркам симпатичные девушки, но давайте будем объективны. Взрослых девочек интересуют взрослые мальчики, а Химура ничем особо не выделяется на фоне своих сверстников, чтобы стать исключением. Благодарность за спасение, да, бросьте. Я уже не раз ей сказал, что это вышло случайно, и мне вполне достаточно обычного спасибо и той информации, что она мне уже дала и только готовится передать. Остается только, как она там сказала, вернулся я к минувшему несколько дней назад разговору. Архонты стоят на уровне благородных, а где, в таком случае, стоят их женщины? Это и есть мотив, глупо. С нечитаемым взглядом посмотрел я на кабинку, в которой находилась слуга. Как же все глупо. Свяжи я остаток своей жизни с данным миром, и подобный план был бы не таким плохим. Но вся фишка в том, что этот мир меня не сильно интересует. Такой уж я человек, что предпочитает хорошо изученное старое, чему-то новому. А вау-эффекта у меня не возникло изначально. Все эти роботы, что по ударной силе как десяток современных танков, крутые костюмчики, что из дохляка школьника по физическим возможностям делают тренированного бойца, местные маги, что в складчину сами себе ходячий ядерный заряд, ордена теневиков, чужое все это, не мое. А, спустя еще пару часов моих мучений, дамы, наконец, разобрались в своих предпочтениях. Забрав приглянувшиеся вещи, мы, вызвав такси, покинули торговый центр. К сценке с формой слуги, которую, к слову, никто покупать не стал, в разговорах с Эмилией больше не возвращались, а Изуми, кажется, и вовсе не придала той особого значения, если вообще видела. Вернувшись же домой, я порадовал себя полным зарядом счетов и вкусным ужином, что вновь приготовила моя сестра под чутким руководством своего нового наставника по кулинарии. На эту ночь у меня был запланирован поход в гости к змею, пора уже делать следующий шаг в общении с сим достопочтенным гражданином, так что этим и собирался заняться. Однако у дверей дома меня перехватили. «Ты что-то хотела?» – спросил я изобразившую идеальный поклон слугу, которая сейчас выглядела на удивление серьезно и собрано, ни капли того веселья, что было ранее. «Завтра мне нужно отлучиться», — произнесла та. «Говори», — потребовал я, отведя девушку в сторону. «Не в проходе же нам вести беседу». «Завтра годовщина», — совсем потухшим голосом сказала Эмилия. «И эта пара слов сообщила мне многое. Я стараюсь не пропускать эту дату. И куда ты пойдешь?» — аккуратно уточнил я. «Мне нужно навестить могилы родных. Время не играет роли. Просто завтра. Тогда обсудим это утром, если ты не возражаешь», — предложил я. «Вообще-то собирался продолжить поиски Рокера, но это может и подождать немного. Одну я ее, разумеется, отпускать не буду». «Хорошо», — последовал короткий ответ. Глава 16. Погода, будто специально подстраиваясь под настроение, выдалась мрачная и дождливая, и оттого немногочисленные люди, что скользили где-то в отдалении, казались черными призраками. Когда мы говорили с Эмилией о семье и о месте, то я вполне принимал ее чувства, но не осознавал полностью. 11. 11 имен под одной датой смерти, столько насчитал на этом семейном захоронении. Лишиться за одну ночь всей своей жизни, а затем еще и быть обвиненной в предательстве, вот через что пришлось пройти ей теперь уже ровно 5 лет назад. Мы стоим здесь уже около 15 минут, она чуть ближе, почти в упор, а я, чуть дальше. Просто стоим и молчим, и у меня нет ни слов, ни желания прерывать мысли девушки, какими бы они ни были. Химура, вдруг обращается ко мне сама Эмилия, ты можешь оставить меня одну, ожидаемая просьба, точка. Смотрим на себя, на М, а после и на место, где сейчас стоим, чисто, угрозы нет, подожду тебя на выходе, говорю ей в ответ и поворачиваюсь спиной. Пока шел, мысли мои повернули с посещения захоронения к вчерашней встрече со змеем, которая прошла на удивление гладко. Бандит явно находился в хорошем настроении, догадаться о первопричине которого было весьма несложно, ведь я не просто обокрал конкурентов, но и неплохо прошелся по их личному составу. В общем, минут на 30 я стал его кумиром. Однако забывать, с кем именно общаюсь, не собирался, а потому разговаривал змей с всей еще моей иллюзией. И, закончив с текущими делами, тот преподнес неожиданный сюрприз. Нет, он не стал спорить с тем, что стал еще на 1 миллион беднее, чего я ожидал. Это даже на его эмоциональном фоне не сильно-то сказалось. На тебя объявили охоту, Кон, сообщил главарь внезапную новость. Сумма, 100 миллионов йен. Причем сделал это в разговоре один на один, так что напрягшийся и приготовившийся было прорываться с боем я, немного расслабился. Догадываюсь, о чем ты сейчас подумал. Вторя моим мыслям, усмехнулся змей. Однако я не собираюсь тебя продавать. И не потому, что моих сил явно меньше, чем было у злого, а даже его ты знатно потрепал. Наверное, дело в том, что заказчик через меня выйдет и на тебя. Иронично уточнил я. Нет, ты не понял. Отмахнулся от этого предположения собеседник. Ставку за твою голову сделали не те люди, что ты атаковал. Это могла бы быть их крыша, но тоже нет. Заказ появился чуть раньше твоего нападения на базу злого. А вот это меня удивило. Ненадолго, правда. У меня был только один враг, который мог назначить за мою голову такую сумму. Это и есть их ответный ход? Если да, то выглядит он крайне слабым. Неужели теневики рассчитывают, что там, где не справились они, справятся какие-то отбросы? Раз уж ты не собираешься на мне зарабатывать, то, может, предоставишь какие-то подробности? Как раз собирался это сделать, парень. Оказалось, заказчика змей не знал, как не мог его знать и любой, кто возьмется за это дело. Зачем строго следили патриархи криминального мира, через которых и шли все подобные сделки? Система была отлажена и за несколько десятилетий успела себя зарекомендовать, и она гарантировала полную анонимность тому, кто делает ставку. А заказчикам, как правило, выступали аристы. Вот эта деталь меня немного огорошила. В мире благородных я врагов еще не заводил, тем более таких богатых, если только теневики сами не работают через них. Не слишком ли длинной получается цепочка? Задался вопросом я. Теневики ареста патриархи исполнитель я. Странно. Все это очень странно. Велика вероятность, что данный заказ оставил все-таки не мой главный враг. Но тогда кто? Я собрал кое-что для тебя. Змей, тем временем, достал небольшую папку и пододвинул ее ко мне. Это список отдельных охотников и групп, что уже подтвердили свое участие. И, подождав, пока иллюзия возьмет ту в руки, дополнил. Обрати внимание на первую страницу. Лучший охотник Японии, он редко берется за дело, но если подобное происходит, то остальным ловить уже нечего. Имя у него есть? Поинтересовался я, посредством иллюзии вчитываясь в скудные строчки текста, которые больше походили на послужной список, чем биографию. Внушительный список, стоит отметить, только то, под которым он работает. Монго, весьма скрытный человек, впечатляет, но не очень-то и сильно. Отложил я в сторону досье этого Монго. Главным его достижением оказалось то, что пару лет назад он уработал подтвержденного подмастерья. Но, в целом, информация об охотнике была скудной. Он практикует специфичный метод работы, продолжил Змей. Первую неделю, после того как берет заказ, Монго выбирает какое-нибудь уединенное местечко и дает будущей жертве возможность напасть на него. Серьезно, уточнил я, и ни у кого не возникло мысли его убрать именно в этот момент, пробовали, отвечает собеседник. Если жертва брала с собой большой отряд, то Монго либо сваливал, либо устраивал тем смертельные засады. Если же все происходило честно, то тот затевал дуэль. Как понимаешь, еще никто не смог в ней победить. Что если цель проигнорирует приглашение? Заинтересовался я. В таком случае, она через некоторое время умрет от несчастного случая, а Монго придет за своим гонораром. И как же он доказывает собственную причастность к убийству? Не знаю. Пожал плечами Змей. Но патриархи еще ни разу не ставили его слово под сомнение. Беседа затихла на пару минут, а я погрузился в размышления. Этот парень, долбанный псих. Понял я, но в наличии извращенной чести ему не откажешь. Зачем ты мне помогаешь, Змей? Нарушают тишину. Тебе-то в том какая выгода? Сейчас, никакой. Прямо ответил собеседник. Но я предпочитаю смотреть в будущее, Кон. Считай это вкладом в наши отношения. Тогда я ему не сильно поверил. Да и сейчас ничего не изменилось. Доверять подобному человеку? Поищите кого-нибудь другого. Однако информацию Змей, тем не менее, передал правдивую. Я чувствовал в своем клубке новую зарождающуюся опасность, что становилось острее с каждым часом. Однако теперь та исходила, похоже, что не от теневиков, а значит, и прикрыться Аристе не получится. И все это ставило передо мной новый вопрос, как реагировать и реагировать ли вообще на вызов Монго. Если что-то и делать, то делать это нужно сегодня, потому как именно сегодня выходит отмеренный им срок в 7 дней. Получается, что заказ он взял на следующий же день, после атаки на рота Каяши, мысленно прикинул я, и в ту же ночь мне с моими дамами пришлось бежать от первой тройки теневиков-охотников. Выходит, что сотню миллионов за меня пообещали примерно в тот же момент, или даже чуть раньше, а значит, ни черта это не значит, это вполне могли сделать теневики, а мог и неизвестный враг. Одно совершенно точно, сие не является ответным ходом. Скорее составной частью первоначального удара, который я заметил только сейчас, возвращаясь к нашему барану, а, точнее, к этому Монго. Место, где тот выжидает свою цель, мне, спасибо змею, известно. Так что, по зрелому размышлению, стоит туда наведаться. Но не для того, чтобы устроить сражение по его правилам, а только с целью выяснения степени опасности. Точка покажет, насколько тот достоин того времени, что собираюсь на него потратить, а поиски рокера все же придется отложить на следующий день, раз сегодня они не задались. С этими мыслями я и добрался к выходу и принялся ждать свою спутницу. Надеюсь, что та не собирается замереть там на несколько часов. О чем она думала, стоя перед пеплом прошлой жизни? Эмоции и слезы, все это уже прошло годы назад. Боль, да, она никуда не ушла и будет жить с ней до самого конца. Время лишь немного прикрыло ее, но убрать оказалось не в силах. Сейчас же Эмилия не столько думала, сколько вспоминала ситуации, которые, спустя годы, кажутся смешными, а тогда такими не являлись. Смех, слезы, первый поцелуй. А еще ее терзал один вопрос. Когда Химура погрузил ее в свои воспоминания по поводу атаки Акаяши, она чувствовала и видела все запахи, звуки, ощущения и даже отголоски эмоций ее нового господина. Сколько же она готова была отдать, чтобы хоть на мгновение оказаться со своей семьей, услышать смех малышки Акими, ворчание старой Хельги, ее родной бабушки, понянчиться с маленьким Юичи, выслушать очередную строгую нотацию от матери. Наверное, с точки зрения обычного человека ее семья выглядела странной, но именно так и должна выглядеть семья слуг. Она безумно хотела прикоснуться к тому миру, и ее господин мог дать такую возможность. Однако о подобном она не просила, вовсе не из робости. Нет, из-за страха. Страха, что тот иллюзорный мир затянет ее в себя. И страха, что из него придется возвращаться назад, а, значит, пережить потерю с новой силой. Нет, она этого не хотела. Весь этот пепел и собственную боль нужно перековать в ненависть и месть. Теперь она знает того, кто поможет ей свершиться. В этом человеке чувствовалась странная, особенно для столь юного возраста, сила. И дело даже не в том, что Химура стала архонтом. Завораживала уверенность, с которой он использовал новые умения, словно уже изначально умел ими пользоваться. И эти его силы не имели ничего общего с духовными практиками. Да, мысленно кивнула девушка сама себе, такой человек может победить. Именно за этим она пришла в этот раз, дать обещание, что возмездие свершится. А то, что его принесут чуждые роду люди, не так уж и важно теперь. На левое плечо слуги приземлилась стрекоза и, сложив крылья, повернулась всем телом в ее сторону. Однако Миле, увлеченная собственными мыслями, не придала этому событию никакого значения. Химура Киоу, школьник, самоуверенный мальчишка, лезущий в смертельные авантюры. В нем словно слились качества взрослого мужчины и юнца, и данная смесь манила ее. Вчерашняя выходка с костюмом горничной, она ничего такого вовсе не планировала, лишь хотела подключиться к игре Изуми. Однако та, неожиданно, переросла в нечто большее. Стыд-то какой, а еще больший стыд в том, что она думает об этом прямо перед ликом своей семьи. Эмилия, вдруг окликнул ее знакомый голос слева. Первое мгновение девушка думала, что это сделал Химура, и, обернувшись на звук, ожидала увидеть именно его, и, лишь узрев пустоту, поняла, чей конкретно голос только что услышала. Сытоши, с удивлением и неверием переспросила слуга, начав подозревать саму себя в том, что ей просто показалось. Да, это я. Вновь тот же знакомый тембр и вновь слева. Не вертись. Я общаюсь с тобой посредством дрона, что сидит на твоем плече. Звук направленный, так что слышишь меня только ты. Ясно. Ответила девушка, беря себя в руки, и повернулась обратно к захоронению. Что ты хочешь? Предупредить. Суховато прозвучало прямо у нее в голове. На слуг нашего рода объявлена охота. Я уже знаю об этом. Хорошо, раз так, не придется многое объяснять. В таком случае, ты должна знать еще кое-что. Дрон, которого, наконец, заметила девушка, сделал паузу, чтобы подобраться еще ближе, не доверяя никому из своих знакомых. Особенно, это касается других слуг. Что? Удивилась Эмилия. Почему? Некоторые из них в ближайшее время сами начнут искать контакт с тобой, но не вздумай ответить на него. Это уже не они. Не они? Что это значит? Враг, что повинен в гибели рода, умеет делать рабов из любых людей, поворачивая их личные устремления в свое благо. Вчера ты желаешь его смерти, а завтра сам осознанно принимаешь ее в его интересах. Сытоши нехорошо закашлял, и дрон послушно передал девушке и этот звук. Мне дорого обошлась эта информация, и, к сожалению, в охоте на вас повинен только я сам, все мои знакомые. Незаконченная мысль отдалась новой вспышкой боли, ударившей в сердце. Она надеялась, до конца надеялся, что с остальными все обойдется, что Химура сумеет разыскать и спасти их. А теперь все зря. Она осталась одна. Почему ты винишь себя? Нашла силы задать этот вопрос Эмилия. Похоже, что ответ также не дался собеседнику просто, потому как с ним он затянул почти на целую минуту. Потому что именно моя жажда мести навлекла внимание врага на вас всех. Молчание. Девушке нечего было добавить к сказанному. И, вопреки прозвучавшему признанию, она не испытала к Сытоши неприязни, лишь пустоту. Последние надежды, что держали ее на плаву, только что рухнули. Пепел и смерть, вот что осталось у нее. Мы оба потеряли все, Эмилия. Сквозь пелену безразличия пробивается голос старшего слуги. Но одно у нас еще осталось. Наша месть. Месть, знакомое слово будто вернуло ей немного жизни. 5 лет назад ты не стал никого посвящать в собственные планы, как и принимать от остальных какую-либо помощь. Что изменилось теперь? Изменилось. Откликнулся Сытоши. Я старался не впутывать вас, но теперь, когда от всего рода осталось только двое, больше не имею права отказывать тебе в возмездии. Как ты нашел меня? Вдруг спросила девушка. Я знаю, что мы с тобой не очень ладили 5 лет назад, однако ты должна знать, что, хоть и не контактируя с вами непосредственно, я все же присматривал за всеми бывшими слугами Андо. Ты всегда приходишь на это место в годовщину. Понятно. Приняла эту информацию Эмилия. У тебя есть конкретный план? Есть. Последовал мгновенный ответ. Однако о нем я расскажу только при личной встрече. У тебя есть время на размышления до завтрашнего утра. После этого я начну действовать. С тобой или без тебя. Что если я смогу привести бойца, что превосходит меня», — уточнила девушка. А вот это предложение Сытоши даже немного разозлило. «Месть — это внутреннее дело нашего рода. Приходи одна, либо не приходи вовсе». Дрон на ее плече потянулся и расправил крылья. «Я покажу тебе место, где буду ждать тебя». После чего механическая стрекоза взлетела и, зависнув перед лицом Эмилии, спроецировала той прямо на сетчатку карту Токио с одинокой красной точкой, а затем, без всякого послесловия, рванула куда-то в сторону, быстро затерявшись между могилами. Девушка пришла даже более мрачной, чем в тот момент, когда я оставил ее одну, а потому с разговорами к ней не лез. Поездка оставила по себе тяжелое настроение, так что, еще раз убедившись в отсутствии слежки и опасности, в компании молчаливой слуги отправился домой, но сегодня он был лишь перевалочным пунктом. Впереди ждала встреча с нанятым врагом-убийцей. Это, конечно, в худшем случае. Однако, перед самым отправлением меня, как и вчера, вновь перехватила Эмилия. «Во сколько ты вернешься?» Вот был ее вопрос. «К ужину должен», — прикинул я время. «Сейчас начинался самый разгар дня, так что, по идее, обернусь еще раньше. Но сделаем накидку на непредвиденные обстоятельства». «Хорошо, мне нужно будет поговорить с тобой вечером». На чем беседа и закончилась. Я не придал ей особого значения, и через час уже стоял на каком-то полузаброшенном пустыре, даже и не думал, что здесь такие бывают. Из единственной дырявой хибары, что выглядела хоть сколь-нибудь обжитой, звучала громкая иностранная музыка. Кажется, что-то европейское, но точно не скажу. Не знаток, именно там меня поджидал источник опасности. Разумеется, самолично лезть внутрь я не собирался. Все же статус лучшего убийцы целой империи внушает достаточно сильно, чтобы им не пренебрегать. Смещение, канал и две сферы, на себя и на фантом. Вот сейчас и узнаем, из какого теста сделан этот Монго. Помещение оказалось достаточно просторным. Все, что было внутри, немного мебели, старинный даже по меркам моего мира телевизор, такой же древнющий холодильник, тарахтящий в углу генератор и музыкальный центр, что и издавал богопротивные звуки. Единственный человек стоял в центре и что-то сосредоточенно делал над небольшим металлическим раскладным столиком, на котором валялись какие-то стальные детали и куски проводов. Выглядел Монго экстравагантно. Кожаные штаны, кожаная же безрукавка на голое тело и две перекрещивающиеся за спиной катаны с черными ручками в явно самодельных ножнах. А еще в предках наемника явно затесались представители Африки, так как его собственная кожа оказалась соответствующего цвета. По росту, едва выше меня, чистый коротышка. Иллюзия была попыталась зайти со стороны, чтобы передать мне, чем конкретно занят убийца, но тот, неожиданно, выкинул правую руку и, не целясь, разрядил обойму пистолета в свой проигрыватель. «Терпеть не могу эту тупую мелодию», — пожаловался Монго в пустоту, а затем отступил на шаг от столика, словно любуясь результатом труда. И именно из-за этого фантом, наконец, смог увидеть и передать мне то, чем был занят коротышка. На небольшом столике, исходя горячим паром, стояли две чашки с только что заваренным чаем. «Прошу к столу», — улыбнулся безумной улыбкой этот тип, глядя прямо в глаза моей иллюзии, скрытой под сферой иллюзии. Глава 17. Ситуация. Проплыла одинокая мысль, пока я глядел на сжимающийся олеющий клубок у себя над головой. Вот я и приперся в ловушку, как самый настоящий баран. Справедливости ради, стоит сказать, что поступи иначе, то боя мне было все равно не избежать. Не знаю, как ему это удается, но этот Монго опасен, и под этим словом скрывается больше обычного. Потому как, не явись я к нему сейчас, и опасность только увеличилась бы. Однако, не слишком ли часто в последнее время меня стала подводить сфера, теперь уже и я не могу оставить ситуацию как есть. Необходимо узнать, как именно Монго нашел мой фантом. Убираем бесполезную теперь точку, а следующим ходом захват внимания через иллюзию. И, полный игнор со стороны наемника. Да что не так с этим парнем? Знаешь, заварить чай — это целый ритуал, — разглагольствовал убийца, сосредоточив все свое внимание на двух чашках и своей болтовне. Тут имеет значение каждое движение. Вот взять, например, меня с моими катанами. Тот молниеносно вооружился указанным оружием. Любой, взяв их в руки, будет выглядеть круто. Естественно, не так круто, как я. Тут ты прав, но не любой сможет правильно распорядиться. Вот и с чаем та же херня. Монго на секунду замолчал. Ну, так что, отведаешь моего напитка или так и будешь стоять за дверьми?